Вчера произошло ограбление банка «Трой Сейвингс» на Колумбийском шоссе. Трое в карнавальных масках персонажей мелюзги вошли в помещение, угрожая посетителям и сотрудникам банка пистолетом и помповым ружьем, забрали всю наличность, составлявшую в тот момент 30 тысяч долларов. После чего Линус, Люси и Пикпен скрылись на ожидавшем их белом форде, за рулем которого сидел человек в маске Снупи. Видимо, грабителям все же не до конца повезло, поскольку форд был обнаружен в десятки километров от банка с вышедшим из строя двигателем. Тем не менее, преступников найти пока не удалось. Из присутствовавших в банке в момент ограбления никто не пострадал, кроме 72-летней Мэри Холлабрукс, которая в связи с пережитым испугом почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу Самаритан, где находится под наблюдением врачей, хотя ее состояние уже не внушает опасений. Впервые отделение Трой Сейвингс стало мишенью. Под статьей была помещена фотография директора банка, а также интерьер зала, где работали сотрудники. Морин почувствовала, как руки Джордана на спинке кресла разжались, и он переместился немного вбок. Но это мы уж знаем. Если ты видела действительные события, то они должны быть почти одновременно с ограблением. А раз так, значит, стоит поискать в том же номере. И в самом деле, через две полосы в нижнем углу справа обнаружилась заинтересовавшая их заметка. Джордан указал ей на этот угол, и Морин увеличила изображение. На экране возникла часть газетной полосы с двумя размещенными рядом снимками. На одной улыбалась в объектив цветная, но довольно-таки светлокожая женщина с короткой стрижкой и удивительно красивым лицом. На другой был снят темноглазый мальчуган, с кожей еще более светлой, чем у матери. Глаза у него были живые и лукавые. Морин сразу узнала женщину, хотя в ее видении у той было совсем другое выражение лица. Она словно вернулась в тот первый день, когда они нашли Снупи, и на экране возникла фотография юного Алистера Кэмпбелла. Она положила руку на запястье Джордана и легонько сжала, не говоря ни слова. Опытная медсестра не смогла спасти жизнь сына. Медсестра из больницы Самаритан, Тельма Росс, стала жертвой цепи трагических случайностей, которые стоили жизни ее сыну, 5-летнему Льюису. Ребенок играл в саду, когда его покусали шмели, что вызвало жестокий анафилактический шок с последующим отеком гортани. Несмотря на опыт операционной сестры, которая, не дожидаясь врачей, сама сделала трахеотомию, мальчик спасти не удалось. Врачи, прибывшие на скорой, могли лишь констатировать смерть. Общество, для которого так много сделала Тельма Росс, выражает ей глубокие соболезнования и скорбит вместе с нею. Джордан положил руку на плечо Морин и не удержал волнения в голосе. — Тут что-то не так. Изложение событий не соответствует тому, что... Он не закончил фразы. Рубен не мог понять, что он имеет в виду, а Морин отлично его поняла. Пальцы Джордана выбивали нетерпеливую дробь по спинке кресла. — Найди мне больницу Самаритан втрое. Морин открыла желтые страницы, и вскоре на экране появились все реквизиты больницы. Джордан снял трубку и набрал номер. Телефонистка отзвалась мгновенно. — Больница Самаритан, слушаю вас. Мне надо поговорить с отделом кадров. Одну минуту. Зазвучала мелодия коммутатора, и вслед за ней послышался решительный голос. — Майкл Стилс! — Добрый день, мистер Стилс. Мое имя Джордан Марсалис, я звоню по поручению мэра Нью-Йорка. — Ну, ясное дело, вы уж извините, что заставил вас подождать. Я разговаривал с президентом Соединенных Штатов.